Глава 35. Жизнь Андрея Тарасова с недавних пор разделилась надвое. После ухода Колесникова обязанности не уменьшилось, а лишь прибавилось. Дмитрий Викторович не стал увольнять верного и преданного начальника службы безопасности. Ведь таких проверенных людей поди поищи, но пристально приглядывал за сотрудником. Сам Тарасов тоже не рвался остаться без той работы, которой отдал не один десяток лет своей жизни. Каждый день, начиная с раннего утра, мужчина аккуратно вписывался в новую для себя роль – преданного работника Димы. Он внимательно выслушивал распоряжения, участвовал в необходимых совещаниях, показывал выдающуюся лояльность и кропотливость. Когда Теллер что-то объяснял или обсуждал детали очередной сделки, лицо Андрея Тарасова не отражало ни тени сомнения или недоверия. Весь его строгий вид говорил: «Я здесь ради того, чтобы служить тебе». Но внутри... там кипела другая жизнь. Вечерами он возвращался в свою квартиру, плотно закрывал шторы и набирал один и тот же номер с запасного мобильного. На столе перед ним появлялись блокноты с заметками, таблицы, цифры, имена и даты, которые он перечислял официальным сухим тоном собеседнику на том конце провода. Его голос звучал негромко, словно он опасался быть услышанным кем-либо еще в комнате. Андрей говорил о делах внутри Аликол, о своих наблюдениях по перемещению Теллера, о новых сделках и решениях. Иногда отчет разбавлялся информацией по состоянию Перовой Маргариты Сергеевны и Алексея Воробьева, в прошлом личного водителя Колесникова. Он периодически навещал того в больнице в свободное время. Каждый вечер подобный разговор длился около 10-15 минут. Периодически собеседник задавал вопросы, и Тарасов отвечал с поразительной преданностью. А иногда на том конце провода начинали говорить, перечислять и наставлять. Андрей покорно кивал и отвечал: «Будет сделано, Екатерина Валерьевна. Не переживайте». Только после телефонного разговора Тарасов мог позволить себе раскинуться в кресле, расслабиться и устало выдохнуть. Днем он постоянно находился под прицелом. Хищные глаза Теллера неустанно выискивали повод для тревоги, чуяли малейшую слабину среди работников и новых партнеров. Дима присматривался к каждому, как к чужому игроку, неожиданно вставшему на его сторону. Андрей не допустил ни единого промаха. «Будет сделано, Дмитрий Викторович», – спокойно заканчивал он каждую их встречу и действительно выполнял все поручения, исходящие от нового начальника, хотелось ему того или нет. Внутри Андрея не закипала злоба или отвращение, лишь холодный расчет и аккуратность, внимательность и надежда. Он понимал, что пока единственным шансом сохранить видимость его преданности Теллеру было соблюдение дистанции, осторожность в словах и поступках. Он не поднимал лишних вопросов, не проявлял ненужной инициативы, но при этом выглядел надежным и исполнительным. Андрей видел с самого первого дня восхождения Теллера. Он не ищет друзей среди сотрудников. Он ищет слуг. И Тарасов терпеливо играл по этим правилам. В течение дня Андрей проводил много времени, всматриваясь в записи камер видеонаблюдения, к которым имел полный доступ. Иногда, находя что-то интересное и подозрительное, он сохранял это на свою флешку и продолжал исследовать. С присмотром за Ритой и Алексеем стало сложнее. Даже если визиты в больницу не настораживали Диму, то поездки на Пушкинскую Андрею приходилось тщательно скрывать. Он не знал, какой может быть реакция Теллера на это. Ведь тот, кто совершил покушение на Мерседес, очевидно, планировал избавиться не только от Александра Михайловича, но и от Перовой. «Как состояние Воробьева?» – однажды небрежно спросил Дима во время очередного вызова Тарасова в свой кабинет. Этот вопрос ощущался, словно Теллеру на самом деле было плевать, как там он себя чувствует, но пришлось спросить лишь за тем, чтобы никто не думал, что вся история просто стерлась из памяти. Эдакое мнимое чувство заботы о старых сотрудниках и выживших после аварии. Впрочем, о Рите он ни разу вопросов не задавал. «Уже второй месяц пошел, как водитель в плохом состоянии», — четко отчитался Тарасов, не скрывая своих визитов к нему. «Перелом пары ребер, ноги и руки. Также тяжелое сотрясение мозга. Его уже несколько раз допрашивала полиция, но он ничего не знает. Подтвердил лишь, что в машине оказалась неисправность. Несчастный случай». В голосе Андрея не дрогнул ни один звук, в то время как мысленно он сжал кулаки и прошипел. «Как же! Несчастный!» «Сочувствую!» Без тени жалости бросил Дима и тут же переключился на следующую тему, касавшуюся проверки отчетов и графиков от предполагаемых новых партнеров. Тарасов выслушал, откланялся и с облегчением покинул комнату. Он мог держать себя в руках при виде Теллера только потому, что стены кабинета Колесникова стали ему родными за столько лет службы, и Андрей чувствовал некую ограниченность, точнее, уважение к прежнему владельцу, который бы не одобрил невежливого поведения, кто бы перед ним ни стоял. К Перовой у Тарасова проснулось иное отношение, чем в самом начале. Теперь он ощущал обязанность уберечь ее не только от возможных опасных мыслей Теллера, но и от ее собственных. Андрей стал искренне переживать за нее, особенно после нескольких визитов к подавленной девушке. Тарасов следил за ней осторожно. Иногда проезжал мимо дома, но не приближался. Иногда вечером смотрел в темные окна. Она не выходила из квартиры и изредка заказывала еду в службах доставки. Спустя 2 месяца после аварии она потихоньку стала вновь открываться людям. Но совсем слегка. Разговорить Перову оказалось той еще сложной задачей. По крайней мере, она перестала затворничать. Тарасов был на связи с Киром. Спрашивал у него про девушку, стараясь лишний раз не появляться у нее на пороге, напоминая собой о Саше. В первый месяц Андрей уже начал опасаться, что в порыве слабости Рита может нанести себе вред. Однако теперь успокоился и отогнал эту мысль. Девушка хоть и с опаской, но выбиралась из своего кокона. Андрей не знал, к чему это приведет, но на время оставил ее в покое, периодически интересуясь состоянием и настроением Риты через Ионова. Сейчас нужно было сосредоточить все свое внимание на Теллере и делах компании.